А вот как другие? Все окажемся в контрразведке, или того хуже, в 49-м чехословацком эшелоне. Не слышал про эшелон? Имеется такой. Командующего гайды контрразведка со всеми обширными правами. У всех обширные права, тут да их, выматерился Василий. Только у народа нашего никаких прав не было и нет, это уж точно говорю. До меня это дошло еще на фронте, до того, как контузило от взрыва снаряда. Знаете, как там было? Братцы, солдатики, за царя, за землю русскую, за немцев, ура! А потом шарахнуло. Царь отрекся от престола. Свобода, свобода. Хрен с луком, а не свобода. Собачья грызня началась. И от той партии, от другой, всяк со своей дудкой. Махнул домой из лазарета, и тут грызутся стервы. Какая партия должна власть захватить? И все от имени народа. Меня хотели втянуть, послал их к такой матери со всеми их партийными потрохами. С Прасковьей мы давно на ножах. Терпеть ее не могу, дуру набитую. Работала бы фельдшерицей, вышла бы замуж, как все порядочные, а ее на подпольные сходки потянула, и Анечку закружили. На кой хрен с луком мне все их партийные призывы? Знать не хочу ни белых, ни красных, к ядре ни матери. И вас я в тот вечер выдворил с багажом из-за Анечки, чтобы не пронюхивали про ее дурацкое большевицтво. А вы, оказывается, сами из той же клюквы. Валяйте, кому что. Только меня в эту музыку не впутывайте, предупреждаю. Василий со стервенением матерился в адрес всех проклятых политиков в мире, от которых житья нету. А ему, Василию, надо свободно жить, хорошо зарабатывать, и чтобы ни одна тварь не лезла к нему с политикой. «Понимаете такое или нет?» — наседал он на Ноя. «Обрыдла мне вся эта ваша музыка, осточертели на веки веков. Вот жду, как откроется железная дорога на Владивосток, дня терять не буду. Продам свою пару коней, катану к морю и на корабль матросам, чтобы смыться навсегда из России. Ко всем свиньям ее по тоскуху. Заполитиканилась стерва. Пусть ее сжирает с потрохами хоть эсеры, хоть большевики, хоть чехи или французы». Ной таращился на Василия, не зная, что сказать. К подобному разговору он не подготовился. Понятно, в сердцах чего человек не скажет, да еще русский. И Бога наматюгает, и Богородицу присовокупит. А все из-за мозоли на левой пятке, так ее перетак. «Это вы все со зла, Василий Дмитриевич. Оговорили себя», — степенно заметил Ной. «У вас хорошая жена, ребенок, а так и хрен с луком», — оборвал Василий. «Нет у меня ни жены, ни ребенка». «Как? Да очень просто, господин Харунжи. Воровскую девку выиграл в карты. Или не знаете, как режутся в карты? Дай Боже! Я и до фронта играл на каче. Но как приехал, сразился с одним вором в Николаевке. Продулся он в пух, прах. А потом на банк девку свою поставил. Лиска-то красивая, видели? Бац и выиграл. Сам того не ждал. По праву выигрыша мог убить ее. Это в законе воров. Если кого проиграет, амба. А я проявил благородство, в дом привел. Ладно бы, да у нее, оказывается, есть ребенок, которого она скрывала у своей сестры в Овсянке. Начала хныкать. «Жалостливо мне, Вася, ребеночка. Так-то жалостливо», — передразнил Василий, поддергивая пиджак на плечи. «Я и размяк. А на кой хрен с луком мне все это господское благородство, спрашивается? Махну я от всего этого, и кончено. Обдумано до последней пуговицы. Свободы хочу, без белых и красных. Это вы понимаете? Или вам нравится вся эта заваруха? Валяйте, а я сыт». Ноя беспокоила судьба Анны Дмитриевны и капитана. Как бы этот взбалмошный Василий